Андрей Розальев, Максим Злобин, Темный охотник, том 2. Глава 1. Дежавю. Жан-Жак пребывал в отличном настроении, даже кабинет проветрил. И это было очень кстати, поскольку дыма я на сегодня и так уже вдоволь наглотался. Еще одна перемена коснулась рабочего места начальника. Он сдвинул бумаги и монитор в сторону, а прямо перед собой разложил шахматную доску и даже успел расставить фигуры. «Ой-ой-ой, это что же? Наши иносказательные беседы выходят на новый уровень? Мне предстоит какая-то метафорическая игра?» Вроде бы в прошлый раз поговорили предметно и по душам, и вот тебе опять 25. «Здравствуй, Чернов», — начал Лангранж. «Слышал, что экзамен сорвался. И слышал о том, как именно он сорвался. Впечатляет, Чернов, очень впечатляет». Индеец доложился. «Успел уже? Вот ведь хороший человек, а? Интересно, насколько он все приукрасил? Насколько я теперь ценен в глазах Лангранжа?» Вырубил воина Ягуара и почти что в одиночку закрыл разлом. «Такой ценный кадр упускать никак нельзя, верно? Ох-хо-хо! Чувствую себя выставочным конем, которому зубы разглядывают». «Очень жаль того парнишку, который погиб в разломе», — вздохнул Лангранж. «Действительно жаль. Знал его?» «Не очень», — пожал я плечами. «Тем лучше для тебя», — Жан-Жак жестом пригласил меня присесть напротив. «Подумал над моим предложением?» «Подумал», — я присел. «И что решил?» — он уставился мне в глаза. «Решил не торопиться с ответом», — ответил я твердым взглядом. «Вот как!» — легкая полуулыбка. «Да, месье Лангранж, я понимаю, что начальник базы никогда не предложил бы мне чего-то плохого или недостойного». Я вернул ему улыбочку. «Но дело действительно сложное. Спасибо аристократическому детству. Где же еще, как не в семье барона Чернова, могут научиться посылать в задницу так, чтобы это прозвучало как комплимент? Мне еще разок нужно взвесить все «за» и «против», — закончил я. «Ага. И потянуть время, пока Габи не выдернет меня из-под твоей юрисдикции, жирный ты Боров». Наверняка Жан-Жак тоже сейчас думает про меня всякие гадости, так что мы в расчете. Лангранж откинулся в кресле. «Не определился еще, значит? Ну что ж, давай я тебе помогу. И пока ты раздумываешь над моим прежним предложением, я предлагаю тебе сыграть в шахматы». «А если я не играю?» — прищурился я. «А я тебя научу». «Ой, учитель хренов». «Ну, конечно же, я умел играть в шахматы. При всем великом многообразии многомерной вселенной есть в ней незыблемые вещи. И одна из таких вещей как раз шахматы. Меняются названия фигуры, самой игры, размеры поля и даже его форма, но смысл остается прежним. Доска в клеточку и две армии друг напротив друга». «Хорошо, давайте попробуем», — согласился я. Жан-Жак прикурил сигарету и пододвинул доску ко мне. «Итак, вот это пешки. Пешки ходят только вперед. А вот это фигуры». Лангранж подхватил черную коняшку и начал подкидывать ее в воздухе. «Они ходят по-разному. А вот это... Видишь вон ту высокую фигурку почти по центру?» «Вижу». «Это королева. Она ходит как угодно». «Хм, кому угодно?» — спросил я. «Тому, кто играет». Лангранж расплылся в улыбке, зажав сигарету в зубах и прищурившись от дыма. Чёрт. На меня сейчас дежавю накатило. Стойкое такое, чёткое. Как будто бы я этот диалог уже где-то слышал. «А вот это король», — продолжил Жан-Жак. «Это самая слабая фигура. Она нуждается в постоянной защите. Ну что, начали?» Жан-Жак замычковал сигарету, а затем взял по одной пешке каждого цвета. Спрятал руки за спиной, а потом вытянул в мою сторону два пухлых кулачка. Я выбрал левый. «Чёрные», — удовлетворённо объявил Лангранж. «Я начинаю». Гроссмейстером он явно не был. Да и я, по правде говоря, тоже. Наверное, начало нашей партии выглядело неумелым и даже наивным. Француз съел несколько моих пешек, я съел несколько его пешек. «А вот так нельзя», — отреагировал Лангранж на очередной мой ход. «Так ты потеряешь коня». «Ты хрен с ним», — пожал я плечами. Освоившись, я уже начал видеть развитие ситуации, так что коня я собирался отдать совершенно осознанно. «Нет, нет, нет, мне не нужно случайных жертв». Француз сурово уставился на меня из-под лобья. Блин, никаких сомнений, где-то это уже было. «Переходи, Чернов», — велел Лангранж. «Тогда я пойду сюда», — переставил я ферзя. «Шах!» «А я сюда?» «Снова шах!» «А я закроюсь». «Тогда я тебя съем». «А я тебя». Лангранж довольно улыбнулся и вновь откинулся в кресле. «Сильный ход», — сказал он. «А ты способный ученик, Чернов. Схватываешь на лету. А еще ты мне нравишься. Правда, нравишься. Однако, на мой взгляд, ты нуждаешься в том, чтобы тобой кто-то руководил. Игра, которую ты для себя выбрал, полна случайностей». О как! Стало быть, месье Лангранж весь вчерашний вечер провел, раздумывая, как бы покрасивее завернуть угрозу. Ну, молодец, конечно, что сказать. «Я еще раз предлагаю тебе игру на моей стороне, Чернов», — продолжил он. «Это большие деньги и большое доверие. Соглашайся». «Скажем так, месье Лангранж, у меня есть свои убеждения. Можете называть их кодексом». Я впервые в этой жизни произнес это слово вслух, и у меня самого мурашки по коже побежали. «И кодекс не позволяет мне поступать так, будто бы я вам продался». «Продался?» — удивился Жан-Жак. «Ну, и что, что продался? Ты ведь именно затем и прибыл в Арапахо-Сити, чтобы как можно дороже продать свои таланты. Не так ли? Иначе зачем тебе вообще быть здесь, Чернов? Неужели твоя семья не могла выставить кого-то еще постарше и поопытнее? Зачем тебе сдавать экзамены экстерном? Зачем спешить в разломы? Я же все понимаю, Чернов. Ты мечтаешь о деньгах и положении. Со мной ты получишь и то, и другое, но решить нужно сейчас». Французик так разошелся, что аж покраснел лицом, ну и закурил снова. «Итак, твое окончательное решение, Чернов». «Вот ведь говна какая! А хотя, наверное, на его месте я вел бы себя так же. Ладно, что теперь? Придется отвечать как есть и надеяться на то, что с документами по итогу все окажется в порядке. Я не буду на вас работать». Француз оскалился, вскочил с места и смел с доски все фигуры. «Партия окончена, Чернов, но мы с тобой еще поиграем», — процедил он сквозь зубы. «Берегись, потому как с этой минуты никто не даст за твою жизнь и...» Ломаного гроша. Чёрт, да когда это уже было? Чёртово дежавю, теперь всю голову себе сломаю. «Пошёл вон!» — разъярился Жан-Жак пуще прежнего. Ну, а я встал и вышел вон. Здесь мне все равно делать больше нечего. Но чует мое сердце, что даже при работе на самого себя, рано или поздно, мне придется угомонить Жан-Жака. Потому что если покушения начнутся еще и с его стороны, то я попросту запутаюсь. Да и в целом угомонить Лангранжа нужно. Долг охотника велит. Были бы разломы статичными, можно было бы закрыть на это глаза, но ведь они растут. Не сегодня-завтра Лангранж доиграется, и из-за него могут погибнуть люди. Звонок Габи застал меня между административным корпусом и жилым. «Ну, как успехи?» — спросил я вместо приветствия. «Имеются?» «И да, и нет». Габи тоже не стала расшаркиваться, сразу перешла к делу. «С одной стороны, стать вольным егерем проще простого, а для этого всего лишь нужна подпись Лангранжа». «Об этом не может быть и речи», — хмыкнул я. «Только что с ним разговаривали». «Да, я так и поняла, и мы с Изи стали искать дальше. У нас, ацтеков, законы продолжают действовать, пока их не отменят. И мы искали какую-нибудь зацепку, хоть какой-нибудь документ, который позволял бы...» «Говори прямо. Нашли?» — прервал я ее. «А то будет сейчас 2 часа рассказывать, каких героических усилий ей это стоило. А я, между прочим, в душ хочу. Переодеться-то я к Лангранжу переоделся, но до сих пор от меня дымом и копотью несет, как будто я пожар на мусороперерабатывающем заводе тушил». «Нашли», — с гордостью сообщила Габи. «Этому положению уже лет 200, но я на 100 раз проверила, его никто не отменял, про него просто забыли, правда забыли, потому что так сделать почти нереально. Но я видела тебя на арене, возможно, у тебя получится, вот поэтому и решила поделиться». «Ну, не тяни!» Я уже начал терять терпение. «В общем, обычно статус вольного егерь получает, отслужив год или выполнив норму по закрытию разломов. Заметь, не автоматически присваивается, а по запросу. Можно получить раньше в 2 случаях. Или за тебя подпишется опорный пункт, или если ты совершишь что-то значимое. И тут несколько пунктов, что считается значимым. Спасение из разлома члена императорского рода и тому подобное я отмела, это все вещи случайные. Но вот есть один пункт, который тебе, возможно, подойдет. «Габи!» Мое терпение все же закончилось. «Тебе всего лишь нужно в одиночку закрыть красный разлом», — выпалила она. «Всего-то», — усмехнулся я. «Точнее, разлом следующего по цветовой шкале уровня, чем твой собственный, как егеря. Вот у тебя перстень белый, и тебе надо красный разлом». «А больше, чем на 1 уровень можно?» — на всякий случай уточнил я. «Господин Чернов, это шутка», — помолчав, ответила Габи. «Да, конечно, можно. Но кто в здравом уме полезет в одиночку, хотя, кажется, знаю кто». «Мне тут в канцелярии бумагу выдали, что я аттестационный экзамен сдал», — хмыкнул я. «Знаешь, такая официальная, тут у нее номер есть, все по базе пробить можно. И в нем четко написано, что на экзамене я закрыл желтый разлом». «Ого!» — судя по голосу, девушка по-настоящему удивилась. «Но, к сожалению, этого недостаточно. Экзамен группой сдается, а имеется в виду...» «Ты не поняла. Экзамен отменили, потому что разлом сменил цвет с красного на желтый. Я его в одиночку закрыл. И, кстати, у меня уже 5-й класс». «Ну это же...» «Невозможно?» — хмыкнул я. «Ну, да». Габи потрясенно замолчала. «Я сейчас это свидетельство сфотографирую и вышлю тебе. Конечно, ее растерянность льстит, но для моего прежнего уровня все это лишь детские игры в песочнице. Запускай процедуру немедленно, пока Лангранж не очухался. От меня еще что-то нужно?» «Пока больше ничего». Габи все еще не отошла от впечатления. Веневитин помог донести весь мой скарб до такси. С момента приезда в Арапаха-Сити вещей у меня прибавилось. Один только ящик водки и казан занимали 3 багажника. Утрамбовали кое-как. «Куда теперь?» — спросил Егор. «Хороший вопрос. Пока что не знаю, но разберусь». «И разберусь быстро. Время уже к ужину, так что щелкать клювом сейчас никак нельзя. Если делать все четко и быстро, то я заночую в собственном доме, ну а если нет? Если нет, то придется ехать в гостиницу. Заселяться, а потом снова выселяться. И снова терять время, которого и так нет. Не-не-не, не хочу. Так что погнали». «Позвоню, как обустроюсь». Я пожал Егору руку, сел в такси и покинул базу. «Как-то быстро ты отслужил». Не совсем понял ситуацию Илхиттл, и заметно расстроился. Не потому, что я такой приятный и незаменимый для него человек, а потому, что ушлый ацтек планировал скупать мой лут и делать деньги. «А я и не отслужил», — успокоил его. «Я теперь вольный егерь, почти». «А-а-а», — задумчиво протянул Люха, а потом вдруг как понял. «О-о-о! Да-да-да, теперь развернусь как следует. Готовься разгружать фуры с клювами осьминогов и прочей разломной хренью. Ты даже не представляешь, каких мы теперь с тобой дел наворотим. Твои конкуренты от зависти самовыпилятся, зуб даю». «Так это же прекрасно!» Индеец аж побарабанил по рулю. «Куда едем, кстати?» «Первым делом в пирамиду». «Принял». «Ну да, конечно. Мне нужно было в пирамиду. В кармане у меня лежал чек на неприличную сумму денег, и вполне резонно, что я хотел его обналичить. Насколько неприличную? Если перевести Теоку в рубли и мысленно перенестись в Российскую империю, то этих денег мне хватило бы на покупку дома где-нибудь во Владимирской или Калужской области. Хорошего дома. Жирного. Например, полностью обставленного барнхауса метров на 200 со всеми коммуникациями, панорамной стеной и гаражом под крышей. И это там. А здесь, в нескольких километрах от начала запретной зоны, я мог бы рассчитывать на большее. Ну, в том случае, если бы решил здесь осесть. Если бы это большее здесь кто-то строил. Однако речь шла о съеме. И я уже решил, что сниму нам с белками самое лучшее и дорогое. Быть может, какую-нибудь усадьбу или дворец. Или вообще возьму и выкуплю всю многоэтажку. Русский ариста изволит чудить. Чё бы и нет. Ладно, что толку фантазировать? Сначала глянем предложение. Илюх, а у тебя нет знакомого риэлтора по Арапаха-Сити? Есть, — коротко ответил индеец. Можешь позвонить и договориться о встрече, пока я в пирамиду сбегаю? Нужен дом в аренду. Сегодня и прямо сейчас самый лучший из тех, что есть. Да, хорошо, сделаю, — сказал Илхуитл и взялся за телефон. Я ставил белок в машине и побежал вверх по этим грёбаным ступенькам. Ступеньки, ступеньки, ступеньки. Складывается такое чувство, что эскалаторы для ацтеков все равно, что свинина для мусульман. Вот ты ж, мать его, эти! А ведь могли бы увеличить паству. Хрен бы я молился всяким кацалькоатлям, если бы для этого каждый день приходилось гонять туда-сюда обратно по пирамиде. А старики? А инвалиды? Хрен с ним, с эскалатором, но пандус-то могли бы сделать. В конце пути я фантазировал о пирамиде, которая целиком была бы сделана из эскалаторов. В моей фантазии это было очень похоже на оптическую иллюзию, но... Интересно, а такое вообще выполнимо? Спросим у инженера. «Диль, скажи, пожалуйста, вот такую штуку вообще возможно сконструировать?» — спросил я и отправил ей мыслеформу. Белка сначала поколебалась, а затем аккуратно уточнила, хорошо ли я себя чувствую. Зануда пушистая, никакого воображения. Вузы она заканчивала, ага, умная до хрена. Фух, ладно, поднялся наконец-то. Я вошел в главный алтарный зал и обратился к первому попавшемуся монаху. Ну, наверное, монаху, черт его знает, как правильно называть этих разукрашенных ребят в перьях. «Добрый день. Мне бы получить выигрыш». Я помахал перед монахом чеком, отчего тот изумился в лице. «Тише вы!» — он огляделся по сторонам и поманил меня в сторону. «За мной!» Мы вошли в обшарпанное подсобное помещение с обеденным столом, чайником и микроволновкой. Монах попросил меня присесть и подождать, а сам ушел. «Угощайтесь!» — сказал он напоследок и кивнул на стеклянную вазу с конфетами. Есть я их, конечно, не стал, мало ли что, но рассмотрел не без интереса. У половины конфет на обёртке под закорюками на науатле был английский перевод. «Зубр косолапый», «Три ягуара», «Уитцела почтли на севере». Меня аж ностальгия по дому разбила. «Добрый вечер, господин Чернов!» В комнатку вошел тот самый манерный распорядитель, который принимал мою ставку. «Разрешите ваш чек?» Индеец взял у меня бумажку, пробежался по ней глазами и замялся. «Что-то не так? Давайте обойдемся без приключений, а? Если сейчас всплывет какое-нибудь «но», я же вас всех здесь переубиваю к чертовой матери во славу солнца». «Нет, все не так», — заискивающая улыбка. «Бухгалтерия подготовит деньги в течение получаса. Просто мое начальство велело мне уточнить, не желаете ли вы еще раз принять участие в состязании?» «Нет», — честно ответил я. Манерный хрен молчал и ждал, что я добавлю что-то еще, но так и не дождался. «Да, понятно». «Ну вот и хорошо, раз понятно. Скажи-ка, друг, а это и есть вип-комната для чемпионов арены и игроков, которые ворочают шестизначными суммами?» Я обвел рукой комнату. «О, нет-нет, конечно. Проследуйте за мной». «Вот тот же. Раз уж придется ждать, подожду с комфортом. Не ровен час какой-нибудь жрец придет ужинать и развоняется тут своими котлетами или голубцами, или чего там индейцы затрепывают на ужин. Так что вот». Вдоль по лабиринту коридоров меня проводили в зал с приглушенным светом и шелковыми диванчиками. Подушки, шторки, шесты для стриптиза. Антураж, мягко говоря, развратный. Что-то мне подсказывает, что здесь товарищи-индейцы не только гостей принимают, но и проводят оргии. Оргии. Так, стоп. В голове вспыхнуло воспоминание. Я вспомнил день битвы с ягуаром, трибуны, вип-ложа и девочек-инфернов в ошейниках. Тогда у меня не было времени проанализировать все это, а вот сейчас есть. Какого хрена тут вообще происходит? Надо бы выкроить выходной и наведаться сюда с ревизией. Не то чтобы меня возмущало рабство, когда помотыляешься по многомерной вселенной с моё, привыкнешь и не к такому. Но если девок здесь насилуют или принуждают ко всякому такому, то я отрежу жрецам яйца. Просто потому, что так хочу. И потому, что могу. Мотив вполне достаточный, я так считаю. И объясняться ни перед кем я не должен. Манерный хрен подстраховался, когда обещал собрать деньги за полчаса. Я просидел здесь от силы минут 10, не более. Денежки мне выдали в аккуратном черном чемоданчике, пачками из купюр по 50 котлей. Спасибо говорить не стал, потому что не за что. Манерный хотел было провести меня обратно в храм на вершине пирамиды, но я настоял, что выйду через какое-нибудь техническое помещение. Главное, чтоб пониже, в жопу ступеньки. «Все нормально?» — спросил Хуитл, когда я залез в машину и кинул чемоданчик на заднее сиденье к белкам. «Да, вполне. Звонил риэлтору». «Да-да. Он уже ждет нас. Хочет показать тебе один дом». «Ну вот и прекрасно. Поехали». Частный сектор Варапаха-Сити был. Его просто не могло не быть. Да, это был город обслуживающего персонала, но даже среди обслуживающего персонала находятся начальники, которым западло жить так же, как и их подчиненные. Они хотят покучерявей. Управляющие, владельцы заведений, верховные жрецы, успешные торгаши, ну и вольные егеря, само собой. Думаю, среди моих новых соседей найдутся ребята, которые зарабатывают на разломах. Короче говоря, частный сектор Варапаха-Сити — это не покосившиеся бабушкины избушки, а элитка. «Кажется, нам сюда», — сказал Илхуитл и остановился возле... «Барнхаус!» Я не смог сдержать радости. Строгая треугольная крыша, милое маленькое крылечко, стены из бруса, поленница и навес для машины в той же архитектурной стилистике. «Так, все, срочно заберите мои деньги!» Дом стоял почти вплотную к дороге, а значит, где-то там есть уединенный задний дворик. «Отлично. Фасадная оградка, низенькая, по пояс, наверное. А между соседними участками — двухметровый забор из мореного штакетника. Просто охренительно!» «У-у-у!» Я не сдержался и обозначил свою радость акустически. Чип? Да, хозяин. Ты же разведчик, верно? Раз так, то иди и разведай дом на предмет крыс, плесени и протечек. Да, хозяин. С заточенной ложкой наперевес Чип рванул к дому и исчез под крыльцом. Ну а я усадил на плечо Дилю, вылез из машины и нажал на кнопочку звонка возле калитки. На участок пока что заходить не стал, мало ли. Риэлтор вышел из дома буквально через пару секунд, и я тут же его узнал. О-хо-хо! «О, здравствуйте, господин Чернов!» — воскликнул мистер Ух с порога. «Как приятно снова видеть вас!» Сегодня индеец почему-то был одет в обтягивающий костюм для бега. Лосины, топик и повязка на голову. Интересно, а он в курсе, что с его фигурой лучше бы носить вещи посвободней? Бодипозитив — это круто, но ведь и нужно и об окружающих думать. Их же может вытошнить. «Прошу прощения за мой внешний вид», — прочитал мои мысли индеец. «Я только-только с занятия по йоге не успел переодеться». Готов поспорить, что на занятии он не занимается. 10 против 1, что он это занятие ведет. «Прошу вас, молодой человек, заходите, устроим вам экскурсию». «Ух-ху-ху! Вот насколько геморройным было это утро! Ненавижу обезьян! Настолько же легок и приятен оказался вечер. Никаких подвохов, никаких внезапностей и загвоздок. Это оказался дом моей скромной охотничьей мечты. Идеально, правда? Просто идеально. Через небольшую прихожую со встроенным шкафом и обувницей я вошел в дом и понял, что весь первый этаж — это одно большое жилое пространство. Светлое и просторное. При входе в углу минималистичная кухня, рядом стол со стульями. Но дальше начинается холостяцкое раздолье. Здоровенный полукруглый диван, прямо по центру комнаты низенький столик внутри, плазма и игровая приставка напротив — все. Все, мать его, так, все, вообще все. Хоть бегай вокруг этого дивана, хоть в футбол играй. Ни хрена тут больше нет, ничего, мать его, лишнего. Ничего не нагорожено, ничего не мешается. Ни за что не цепляется глаз. Думаю, какие-нибудь бабушки из тех, что устраивают возле подъездов инсталляции из выброшенных плюшевых игрушек, при взгляде на эту девственную, ничем не испорченную площадь, получили бы сердечный приступ, дескать. Как же так? Сколько места пропадает? «Спальня и кладовая на 2-м этаже», — сказал мистер Рух. «На улице оборудована зона барбекю, небольшая беседка и...» «Тише!» — я приложил палец к губам мистера Уха. «Ничего не говори». Сквозь прозрачную дальнюю стенку я увидел его. «О, да! Да-да-да, мать его, да!» Долбаная жара заставила серьезно пересмотреть приоритеты. Оказывается, что для полного счастья мне нужны были лишь печать регенерации... «Бассейн!» — заорал я. «Бассейн!» Я расплатился за первый и последний месяц, подмахнул договор аренды и вместе с Илхуитлом перетаскал вещи. Разбирать ничего не стал. Все до завтра. Сейчас мне нужно отдохнуть. Я заслужил. Конечно, в прошлой жизни я мог позволить себе и не такое. Да что угодно мог позволить, хоть целый дворец. Да и в этой жизни, слава кодексу, не бедствовал. Но вот это сочетание почти аскетичного минимализма и такой роскоши, как свой бассейн в этом жарком и засушливом климате, вот это стало для меня откровением. Зачем нужны все блага мира, если есть это? Время — 9 вечера. Красивущий закат, теплый воздух, окрашенный в розовые перистые облачка. Я разобрался, как включается внешняя подсветка дома, и... Вот это вообще вышка! Подсветка бассейна! Белки тоже кайфанули. Чип надыбал под крыльцом оранжевый спасательный жилет и теперь катал на нем сестру, загребая своей боевой ложкой. Думаю, отдам им на откуп кладовую. Негоже моим штатным ассасинам жить в раскрытом чемодане. В холодильнике нашлась бутылка ацтекского пива, лайм и записка от хозяина, мол, добро пожаловать. Что-то мне подсказывает, что владелец дома мужик, раз оставляет такие подгоны. Потом при случае узнаю, что за человек, а может быть, даже поблагодарю лично. Но пока твое здоровье, дядь, спасибо». Я скинул одежду, искупался и разлегся на шезлонге. И так мне хорошо стало. Так уютно и спокойно, что я начал потихоньку проваливаться в сон. В бреду закрутились тревожные обрывки дня. Шахматы, пауки, Уда в коконе, обезьяны, Лангранж, Жихарев, Веневитин, лосины мистера Уха, жрецы и их конфеты. Я залипал все глубже и глубже, глубже и глубже, и тут вдруг... Так, я что, серьезно просто так возьму и усну? Я что, действительно не устрою новоселье? Да какого хрена? Мне 18, я богат, я аристократ, почти что вольный егерь и любимец женщин. У меня тут бассейн и казан, и водка. Мне нельзя терять ни одной минуты этой сказочной жизни, а сон для слабаков и неудачников. Алло, первым делом я набрал Евгения Евгеньевича. Женя, привет. Рассмеялся Жихарев. Все, Чернов, совсем взрослый стал. Субординацию по бороде пустил? Нет надо мной твоей власти. Ну, как скажешь. После подарка в виде разломного кокоса можешь хоть на «ты», хоть на «эй, ты». Ну что, как устроился-то? Прекрасно устроился, потому и звоню. Помнится, ты обещал мне ответочку за гуакамоле. Этот, как его? Баграч. Точно. Да, без проблем, Чернов, я только за. Когда пересечемся? А что, если сейчас?» Жихарев замолчал, задумался. Сбоку от меня раздался плеск, а за ним истеричное чип-чип-чип-чип-чипканье. Это белки перевернули жилет и вплавь добирались до бортика бассейна. Черт, лучше бы им не мокнуть. Выглядят сейчас точь-в-точь, как крысы. «Хм-хм», — прокашлялся в трубке Жихарев. «Ну, а почему бы и нет? Скидывай адрес». «О-хо-хо». «О, да, Евгенич, взорвем ночь неоновыми огнями». «Так, кому еще позвонить?» «Веневитину СМИ обязательно, это вообще не обсуждается. Пускай тащат свои влюбленные жопы сюда, и, к слову, о влюбленных жопах. Мисси и Иси тоже нужно пригласить. У меня насчет девочек созрел кое-какой план, но нет, я не собираюсь воспользоваться ситуацией и затащить их в постель. Ну...» Если только они сами не захотят, тогда ладно, кто я такой, чтобы им запрещать? Дальше. Юргена и Стефана сначала прощупаю. Если пацаны скорбят по дельбрюку, то пускай себе скорбят, а если нет, то добро пожаловать. Хм, не цали? Да, черт удери. Накачаю индейца до усрачки и поговорю по душам насчет этики егерей. Лангража и его предложений. Илхуитл? Блин, а почему бы и нет? Если не спит и не работает, буду рад его увидеть. Габи и Изель наказаны, да и работой заняты, пусть там бюрократические препоны превозмогают. Месье Жан-Жаку здесь не рады, а больше я никого в Арапаха-Сити и не знаю. Что ж, предположительный состав такой. Осталось лишь всех обзвонить. Бельчатки мои ненаглядные. Прошвырнитесь по дому и найдите, где здесь включается музыка. «Врубите что-нибудь пободрее на свой вкус». Тут я задумался и решил не доверять вкусу зануды-отличницы. «Чип?» «Да, хозяйя». «Что ты слушаешь?» «Руц, хозяйя, метул, мотать головёха, трясти козой, пога-пога-пога, уа-а-а!» «Отлично, мохнатый, тогда сегодня ты у нас главный по музлу». Я встал с лежака, потянулся и пошел в дом. Вечер обещал, звал и манил. Глава вторая. Баграч. Хорошо-то как, а? Весело как, легко, свободно. На удивление, ко мне на новоселье пришли все и даже больше. Степка и Юрец привели с собой пару незнакомых мне девушек, а Жихарев — свою артефакторшу с аппетитными ногами. Даже Илхуитл и тот бросил руль ради такого случая. Поначалу было видно, что индейца немного неловко на тусовке егерей. Но затем неловкость смылась парой пива, и таксист влился как родной. Стемнело, и подсвеченный бассейн выглядел как мечта. Плюс ко всему я научился включать подогрев и запускать пузырики. Гидромассаж или как-то так, не суть. Короче говоря, часть народа резвилась в бассейне. Бокалы на бортике, плеск, хохот. Особенно водные забавы пришлись по душе немцам. Не знаю, кем приходился им Уда и в душу лезть особо не собирался, но, судя по всему, человек он для них был посторонний. Либо же немцы и впрямь безэмоциональные машины, какими их представляют комики. Как мы и договорились заранее, за музыкальное сопровождение отвечал Чип. Белкус надыбал где-то в кладовке колонки и волоком вытащил их на крыльцо. А Диля целый час провозилась с проводами, и в итоге они работали от телефона. Понятное дело, что таким образом они не выдавали свою полную мощность, но нам оно и не было нужно. Частный сектор все-таки. Соседи кругом. Чип репертуар этого мира не знал. Так-то он здесь без году неделя. А потому искал и включал подборки лучшего. Иногда, правда, его сносило куда-то уж совсем в жесть и мясо. Тогда он закрывал глаза, разводил лапки в стороны и качал головой в такт, а затем... затем начинал прыгать и реветь. Чёрт. Никогда бы не подумал, что белки умеют гроулить, да притом так люто. Иногда мне даже казалось, что он темную призывает. В такие моменты мне приходилось одергивать Белкуса и переключать трек. Чип вроде бы не обижался, но смотрел на меня из-под лобья, топырил козу и скалился. М-да. Похоже, та крышечка вина, которую ему налили девки, была лишней. К слову о девках. Ху-ху-ху. Если бы не контроль гормонов, подвластный мне как охотнику, то я бы сейчас эрекции все углы пособирал. Давненько не лицезрел столько роскошества разом, ох, давненько. Возможно, даже что с прошлой жизни. Все молодые, все хорошенькие, все в мокрых купальниках. Возятся друг с другом в бассейне, щебечут, визжат на разные голоса. А сосочки-то у них стоят. А груди-то колышутся от смеха, а попы у всех круглые, как полная луна, и такие же загадочные. Контроль контролем, но, наверное, мне сегодня стоит что-то предпринять. Спустить пар, так сказать. Девчонки, пойдемте-ка прогуляемся. Я выманил Иси и миску на квадок, надо же, вспомнил, на приватный разговор. На досуге я действительно думал, как бы разрешить всю эту ситуацию с любовной привязкой, и вот что надумал. Тогда в поезде индианки практиковались на мне в своей магии, а та отзеркалила и шарахнула в ответ. Стало быть, если они применят ко мне технику отвязки, то она должна также отскочить и освободить девчуль из сладкого плена Артема Чернова. Во-первых, это звучало логично. Во-вторых, других мыслей у меня просто нет. Однако, как это работает, я все равно не знаю и вполне могу ошибаться. В ту ночь я был в изрядном подпитии и по-прежнему ничего не помню. Это сейчас печать регенерации не дает мне захмелеть. Мне даже пришлось ее немножечко притушить, а тогда егермейстер шатал меня, как шататель шатает шатаемое. Итак, я созванивался с родней. Мы отошли подальше от музыки и бассейна. И узнал кое-что о вашей ситуации. Ты сможешь нас отвязать? Наверное, не обещаю. Но кем я буду, если хотя бы не попытаюсь помочь двум симпатичным девушкам в беде? Короче говоря, слушайте, существует специальный ритуал отсасывания магии. Фу, Чернов! Возмутилась Сиси. Дурак! Ладно, шучу. Но я должен был попробовать, верно? Угу. Девушка нахмурилась. А теперь серьезно. И я рассказал девушкам о своей догадке насчет отзеркаливания. Но, предупредил я, загвоздка в том, что я действительно ничего не помню. Именно поэтому я предлагаю вам реконструировать ту ночь и хорошенько надраться. Девушки переглянулись. Да не переживайте вы, не покушаюсь я на вашу честь. Захотите отблагодарить — отблагодарите. Вот только уже по собственному желанию и безо всяких ментальных фокусов. А то это какое-то читерство, что ли. Мне такое неинтересно. Ладно, Чернов. Мисси протянула мне ладошку. Мы согласны попробовать. Ну вот и хорошо. Я пожал, а потом перехватил и поцеловал ручку. Пожалуй, я их все-таки сегодня жухну. В таком случае я настоятельно рекомендую вам поучаствовать в приготовлении баграча. Евгений Евгеньевич вот-вот должен начать. «А при чем здесь этот... баграч?» — повторил я. «Ой, господи! Пантеон ацтекских богов они могут выговорить без запинки, а слово из двух простых слогов — нет. Да тебя же Мисквонаквадоквы зовут! Уж кто-кто, а ты бы молчала о фонетике!» «Ну да», — кивнула девушка. «Так при чем он здесь?» «Увидишь». Я таинственно улыбнулся и побрел к бассейну. Жихарев уже успел мне объяснить в двух словах, что это за блюдо и как его нужно готовить. Самое то для такого случая. И, кстати, да, действо уже начиналось. Евгений Евгеньевич развел в специально выделенной зоне барбекю жаркий огонь и вытащил на улицу казан. Веневитин с Ницали в этот момент тараканили из дома стол и продукты. «Дамы и господа, минуточку внимания!» Артефактор Шалинда, Мия и девочки немцев уже крутились вокруг Жихарева и приготовились слушать, затаив дыхание. Да уж, поддатый Евгений Евгеньевич и впрямь был настоящим бабьим магнитом, дерзкий, раскованный, веселый, острый на язык. От него прямо-таки фанило легкостью бытия и эдакой самцовостью. «Значит так!» — торжественно крикнул Жихарев. «Сегодня мы с вами будем готовить венгерский гуляш по-закарпатски. Он же баграч!» Евгений сам прекрасно понимал, насколько он хорош, а потому нежился в лучах внимания и вовсю ударился в артистизм. Взял нож, взял шмат сочной красной говяжьей мякоти и начал не спеша нарезать его. «Блюдо очень простое, но очень вкусное. Миско, овощи и картошка. Короче говоря, все, как мы любим. Но чем же это отличается от обычного жаркого, спросите меня вы? А я вам сразу же отвечу». Евгений остановился и резко воткнул нож в разделочную доску. «Во-первых, баграч готовится только на открытом огне, в котелке или же, как в нашем случае, в казане». Тут Жихарев взял паузу и оглядел всех собравшихся. «Ну, а во-вторых, и в главных, все ингредиенты добавляются постепенно. И каждый раз, когда мы закидываем в котелок очередной продукт, мы все с вами опрокидываем стопку крепкого алкоголя. Иначе ни хрена у нас с вами не получится». Девки захихикали. «Я серьезно. Если кто-то будет жульничать, получится невкусно. Так что давай, Чернов, тащи свою заначку». «Понял», — кивнул я, пошел к дому и поманил за собой Ницали, мол, помоги. О своих планах я не забыл. «Ну что, месье Жан-Жак, поиграем в перетягивание каната? На кону душа молодого воина-орла, и хрен ты ее получишь». Мы зашли в дом, я попросил индейца взять несколько бутылок водки из коробки, а сам полез шерстить кухню на предмет стопок. «Хотел с тобой поговорить», — как бы невзначай начал я. «Да? Что такое?» «Да просто интересно. Ты после учебы и сдачи норматива чем планируешь заняться? Останешься в егерях?» «Ну да», — Ницали даже удивился. «Конечно. Меня же всю сознательную жизнь к этому готовили». «Угу». Я помолчал и подумал, как бы мне завернуть свою правду. Боюсь, что размытые лирические наставления от пьяного 18-летнего звездюка не будут восприняты всерьез. Во всяком случае, если бы мне начали затирать что-то такое, то я бы послал затирающего в жопу. Правильный путь, честь, совесть, долг перед человечеством. Не-не-не. Надо говорить предметней. «Короче, слушай», — начал я. «Только между нами, пожалуйста. Я могу на тебя рассчитывать?» «Без проблем». «Отлично. Так вот, начальник базы, месье Лангранж, он как бы помягче... Жирная коррумпированная сволочь. Он работает на два фронта. Где-то в Арапаха-Сити живет подконтрольная ему группа егерей, которые тайком таскают из разломов ресурсы. При этом Лангранж к своим разломам никого больше не допускает, и они не сегодня-завтра расползутся». Ницали нахмурился. «Людей в свой отряд он вербует из курсантов. Мне вот уже поступило предложение. Я точно знаю, что точно такое же предложение поступит тебе». «Так, ну и что дальше? Попросить индейца не соваться в мутные схемы или пригрозить, что в случае чего жопу надеру?» «Хм. И вот поэтому я хотел бы у тебя спросить», — аккуратно продолжил я. «Что ты сделаешь, если Жан-Жак вызовет тебя на подобную беседу?» Ницалев скинул брови. «Чернов, если честно, то ты меня этим вопросом обижаешь», — сказал он. «Я ацтек. Я воин-орел. А хотя хрен с ним, что я воин-орел. Важно, что я ацтек. Это вы здесь приехали, потусили и уехали. Закрыли норматив и считаете, что отмазались. Закрыли международный долг, как вы это называете». «Да. Действительно, виноват. Думал сейчас, как 18-летний Артем Чернов, а не как умудренный жизнью и насмотревшийся на разные миры охотник». «А мы здесь живем, Чернов», — продолжил Орел. «Живем рядом с этим сраным эпицентром год из года. Разломные твари нам целые города выкашивали, да притом так часто, что каждый инцидент — это не глава в учебнике истории, а так, еженедельные хроники. Абсолютно в каждой семье есть кто-то, кто погиб из-за прорыва». Индеец чуть помолчал. Я тоже помолчал и подумал. «Хм. Так, это, конечно, глубокий и душещипательный спич, но вот воин Ягуар думал совсем по-другому. Так что люди разные, инициали. Но раз уж мы договорились, что я тебя не поучаю, то ладно, будем считать, что ты меня пристыдил». «Как думаешь, что я отвечу Лангранжу?» «Понял», — кивнул я. «Извини, если задел». «Без обид?» «Без обид». «Короче, я это к тому, что если вдруг решишь тоже заделаться вольным, то можем поработать вместе». «Учту, Чернов». «Ну вот и хорошо. Разговор закончился, напряжение улетучилось, и мы пошли на задний двор». «Ну где вы там лазите?» — крикнул Жихарев. «Я уже мясо забросил, а мы до сих пор не выпили». «Раз уж я начал вспоминать прошлую жизнь, то вот что имею сказать. Братья из Ордена наверняка оценили бы Баграч. Мы выпили за мясо, за болгарский перец, а потом, вот это не ожидал никто, за соль. Впереди оставалось еще с десяток ингредиентов. Для бассейна тем временем стало прохладно. Кто-то оделся, кто-то замотался в полотенце, все скучковались и жались поближе к костру». Завязался разговор. Первую тему для обсуждения подкинула Линда. Жихарев уже успел похвастаться своей личной артефакторшей щитом-кокосом, и та осталась под большим впечатлением. Говорила, мол, повидала всякое, но вот чтобы монстры сами предметы зачаровывали, видит впервые. Слово за слово речь зашла об утренней зачистке разлома. Говорили про угольный каньон и обезьян, и пауков, и о том, как девочки из группы сломали руку, и о том, как мы выбирались наружу. «Пришлось прыгать», — рассказывал Жихарев. «А выход, наверное, на высоте, как вон те два забора». «Тю!» — влез в разговор Егорка Веневитин. «Хо-хо-хо!» В глазах друга я усмотрел тот самый пьяный азарт, прямо как тогда в вагоне-ресторане. «Ну, хорошо же, но отлично, сейчас что-то будет». «Спорим, что я без всяких усилий перепрыгну через забор?» — спросил Егор. «Да я тоже», — ответил Жихарев. «Наверное. Ну и вот, на выход, значит, над нами обезьяны прут целой волной». «Правда, давайте поспорим, что я перепрыгну забор». «Егор, мы тебе верим», — сказал я. «Правда, верим». «Ну давайте поспорим». «Егор», — прикрикнула на своего кавалера Мия. Тот замолчал и обиженно нахмурился. Жихарев рассказал историю зачистки, я вставил свои 5 копеек, а затем мы выпили за репчатый лук. Я при этом внимательно следил за Иси и Миси. Поначалу девочки морщились от водки. В первый раз их даже передернуло, но постепенно вошли во вкус. Разговор пошел о других вещах. Мы так мило и лампово стояли вокруг костра, что я решил наконец-таки сменить аудиосопровождение. Я мысленно попросил Чипа включить джаз, На что тот ответил, что это, цитирую, «музыкальный промискуитет». И где только слов таких набрался. То фразу выговорить не может нормально, а то вдруг «промискуитет». Что-то мне сейчас даже показалось на секундочку, что один хитрожопый пушистый товарищ водит меня за нос, и ему просто удобно быть тупым. Хм. Короче говоря, чип не переключил рачельник и отказал своему хозяе. Кстати говоря, уже второй раз. Странно, вроде это не так должно работать. Сестра тут же сдала его с потрохами, дескать. Так и так, это все те девушки, которые приехали с немцами. Оказывается, пока я не видел, засыхи подливали чипу крышечку за крышечкой. И сейчас он уже изрядно окосел. «Не сердись, пожалуйста. У него тема музыки больная. Он подростком пел в гаражной рок-группе, а потом ушел учиться на разведчика и разбежался с ребятами. А ребята к успеху пришли, короче говоря. Концерты дают, деньги зарабатывают, по миру катаются. А чип, получается, не при делах». «Зависть — плохое чувство», — сказал я. «Что-то у меня сегодня прям один душевный разговор за другим. Осталось только Илху Итлу надавать советов по воспитанию маленького иллюзиониста Ильи Ильича, и соберу фулл хаус». Диля начала что-то возражать мне в ответ, что-то про упущенные возможности и кризис среднего мельчачьего возраста, но я тут отвлекся. Сначала из темноты раздался девичий крик. «Егор, не надо, я тебя верю!» За криком непонятный звук типа «Их!», а за ним хруст, треск ткани и отборный русский мат. «Вот ведь алкаш упертый, все-таки перепрыгнул!» «Все нормально!» — крикнул Егор из-за забора. «Я живой!» «Диль, ну-ка метнись, посмотри, что там с ним?» «Уже бегу!» Дальнейшую картину я наблюдал глазами белки и чуть было пополам не согнулся от хохота. Короче, Винни-Витин приземлился сверху на шатер, крытая такая дачная металлоконструкция. Каркас из четырех ножек и крыши, обтянутый со всех сторон москитной сеткой. По всей видимости, мои новые соседи любили укрыться там от палящего зноя и почилить, но пьяный русский егерь решил за них, что это роскошь и нахрен не надо. Сломал. Совсем сломал. Шатер сложился под Винни-Витиным, как карточный домик. А сам он запутался в брезенте и теперь извивался, как червяк. В конце концов, выпутался, но не до конца. Первый же его шаг оказался неудачным, и Егор плашмя упал на грядку. «Ай-яй-яй!» На грядке росли кактусы. В Твери на придомовом участке растят смородину и крыжовник. На Черноморском побережье культивируют виноградник, ну а здесь, посреди безжизненной прерии, люди решили высадить кактусы. Агаву, наверное, на домашний самогон. «Твою мать!» — прорычал пьяный Винни-Витин, поднялся, вырвал из ладони особо больную колючку и поплелся дальше. И тут на его пути оказалось белье. «Да, твою!» Будто привидение, Винни-Витин запутался в простыне, оборвал веревки и стал заваливаться на землю. «Да ну в жопу!» — еле слышно прошептал Егор и застыл без движения. Спустя всего несколько секунд из-за забора донесся молодецкий храп. И почти одновременно с этим в окнах соседского дома зажегся свет. Так, а вот это уже плохо. А вот это уже не смешно. Мне с этими людьми еще жить, а мои гости в первые же сутки раскурочили им участок. «Прошу меня простить», — я улыбнулся тусовке вокруг казана. «Мне надо отойти. За картошку выпью, как вернусь». С тем я лосем помчался к выходу на улицу, на ходу восстанавливая полноценную работу печати регенерации. Некрасиво будет заявиться пьяным. Дом, прихожая, небольшой передний дворик, калитка и тут... «Хозяин!» — буквально заорала мне в мозг Диля. «Смотри!» Я остановился и начал наблюдать за мыслеформами. Соседи действительно проснулись. Крепкий парень лет 30, лысый, с татуированным затылком, вышел во двор. Вот только он направился не к Винни-Витину, о нет. Он открыл ворота участка и пропустил внутрь машину. Машина остановилась, и из нее вылез французик. «Твою-то мать, какого хрена ты-то здесь делаешь?» Глава третья. Как достать соседа? Так, стоп. Я что, умудрился поселиться по соседству с группой Лангранжа? Вот ведь мистер Ух, вот ведь подложил свинью. Нет, конечно, он не виноват, по сути, кому здесь нужны съемные дома? Егерям. Приехал в командировку, международные обязательства закрыл, уехал. При этом с деньгами порядок, большинство аристократы, и в гостиницах или казармах ютится ниже собственного достоинства. Вот и получается, что кто-то из местных организовал весьма прибыльный бизнес. Средних размеров мебелированные дома со всеми удобствами. И чтобы просторно, и чтобы бассейн. Бассейн в этом климате не роскошь. А само собой разумеющееся, если ты не совсем нищий. Так что вполне закономерно. А вот то, что прямо соседний дом, наверное, все же повезло. Или будет забавно, если до меня здесь жил черный ягуар. Да пофиг, в конце концов. Это им не повезло иметь меня в соседях, а не мне. Егор уже начал объяснять, почему. Кстати, Егор. Чип, а ну быстро сюда. Музыка без тебя не закончится. Ты мне нужен. Диля, сиди на заборе. На тебе общее наблюдение. Заметишь что-то подозрительное, сообщи, по пустякам не отвлекай. Чип, где тебя черти носят? Тут я хозяина. На заборе появилась еще одна мохнатая тень. Подберись, подслушай, о чем говорят. Особенно этот жирный Боров. Попадешься, сдохнешь, имей в виду. Эти люди егеря, белок они жрут на завтрак, жареных на вертеле. Чип понять, чип больше не спорить. Ответил мохнатый засранец грустным голосом, и тень скользнула с забора. «Хозяин, ты ведь пошутил насчет вертела?» — уточнила Диля. «Ну, я вас жрать точно не буду», — хмыкнул я. «Вы полезны, а ты еще и умница, и красавица. И другим не дам. Но вообще насчет вертела это не шутка». «Да благословит тебя темная», — едва слышно отозвалась мохнатая. «Вот только давай без нее. Не буди лихо, пока спит, тихо». «Простите, соседи, но обсуждать ущерб будем завтра». Я аккуратно закрыл калитку, вернулся обратно в дом и нырнул в тени. Заходить в дом я не стал. Мало ли, вдруг у них там еще один ягуар есть. А те, если в тенях ходят, то и увидеть тенеходца наверняка могут. Пусть лучше Чип подслушивает. Его душа связана с моей, если даже его убьют, я его снова воплощу. Глядишь, поумнеет, послушнее станет. Вместо этого я направился напрямую к Егору. Тот лежал, свернувшись калачиком, в коконе из простыней. Пришлось распутывать. «Егор!» — тихонько позвал я его. Нулевая реакция. Вот вообще. «И не виден, твою мать! Так легко не отделаешься! За картошку кто пить будет? Пушкин?» Предпринял я еще одну попытку. С тем же результатом. Похоже, этому столику больше не наливать. Вздохнув, я перехватил его на плечо и ушел обратно тенями, прошел напрямую сквозь забор, мимо встревоженной Мии, которая как раз прижалась ухом к забору, и скинул свой груз в бассейн с ускорением, то есть пинка еще поддал. Сам я остался в тенях. Без меня разберутся, у Егора Мия есть. Ибо Лангранжан-Жак. И это ж здесь явно неспроста. Между тем, Чип все же нашел открытое окно, и его ушами я услышал очень интересный разговор. Говорили обо мне. «Се Лангранж, простите, но зачем нам этот русский?» — спросил мужской голос. «Затем же зачем все вы?» О, голос жирнее я сразу узнал. «Простите, месье Лангранж», — присоединился еще один говорящий. «Но когда вы нас набирали 2 года назад, мы были еще белобрысыми курсантами. Мы ведь не стояли все это время на месте. У меня уже ранг мастера и 3-й класс егеря. Другие тоже не сильно отстают». «У черного ягуара, напомни, какой ранг был?» — усмехнулся Лангранж. «Магистр». «А Чернов порвал его, как тузик грелку». Звук тяжелого хлопка ладонью по столу. «Или что? Один рейд успешный без ягуара провели и возомнили себя не весь кем?» «Но, может, хотя бы не русский?» — уже другим тоном попросил кто-то. Может быть, и не русский. Чернов сегодня дал мне понять, что отказывается от моего щедрого предложения. Но куда он денется? Пусть думает, что у него есть выбор. А когда поймет, что выбора у него нет, приползет ко мне как миленький. Так что справитесь без него хорошо. А если нет, подыщу к вам в команду еще кого-нибудь. Есть у меня один курсант на примете. Самодовольная задница. Ладно, ладно. Спасибо, месье Лангранж, донеслось из окна. Как прошел рейд на этот раз? Снова заговорил французик. Были проблемы? Все как по маслу прошло, начал рассказывать один из голосов. Группа зашла небольшая, 4 мужика и 1 девка. Вот тут я напрягся. Неужели? Мы подождали, пока они к нам подойдут, и по одному дротику на каждого. Уснули, как младенцы, даже не успели понять, что произошло. 4 мужчин и женщина. Итого, значит, в текущем составе команды 5 человек. Спасибо, буду знать. Мужиков сдали, все в порядке, уточнил Лангранж. «Да, конечно, все как обычно, никаких проблем». «Просто группа небольшая, вот и проблем никаких», — хмыкнул французик. «Девка-то хоть симпатичная или как в прошлый раз?» Дальше я уже не слушал. «Сука! Вот так и знал!» В голову лезло очень много идиом на всех известных мне языках. Мне не показалось тогда в пирамиде. На девушках-инфернах тогда в пирамиде были не просто ошейники, а именно рабские ошейники. Но почему, почему, почему? Млять. Я все понимаю и, прожив 100 лет, почти принимаю. Право сильного, все такое. В разных культурах разные отношения к рабам. Где-то они почти члены семьи и даже могут иметь свое имущество. Если разобраться, то мои белки тоже своего рода рабы. И все равно меня каждый раз подбрасывает, когда я с этим сталкиваюсь. Так, в жопу. Не в мою смену. Я ушел глубоко в тени, так что само здание стало восприниматься как призрачный силуэт. Кажется, так глубоко я даже еще не заходил. Лангранж, сука, ты уже покойник, просто еще пока не знаешь этого. И все, кто в этом здании, покойники. Это не фигура речи, это просто вопрос времени. Прямо сейчас я могу пойти и оборвать ваши никчемные жизни, и есть только одна причина, которая меня удерживает. Я не знаю, кто стоит за вами. Я не знаю, зачем вам эти рабы. Я не знаю ничего. Но я узнаю. И тогда я приду по вашей душе. Артемис, прозванный освободителем, найдет вас, и вы узнаете, что такое очистительный огонь. Морозный вдох, выдох. Кажется, я успокоился. Что это меня опять? Ладно, у каждого свои пунктики. В конце концов, имею право. Осмотревшись астральным зрением, я заметил в доме еще одну живую душу. И на этот раз нечеловеческую. Так и есть, инферно. И судя по тому, насколько тускло она светится, ей не очень хорошо. Душе, в смысле. Ну и тушке, наверное, не очень. Судя по тому, что тогда на арене самый их могучий воин крался в тенях по самому поверху, глубоко в тени ходить они уметь не должны. Так что я рванул прямо сквозь дом и к лестнице. Планировка дома такая же, в точности, как у меня. Первый этаж, если не считать вынесенный отдельно туалет, одно сплошное помещение. В нем куча народа. Лангранж и еще 5. «С вами я чуть позже познакомлюсь, не скучайте». Перед лестницей пришлось вынырнуть из глубины теней. Чуть-чуть, чтобы только лестница меня держала. Не проваливалась, как зыбучие пески. Взлетел по ней наверх. Прошел напрямую сквозь стены. Вот она, пленница. Инферно. Инфернешка, с учетом ее внешних данных. Такие инферны все в основном в отличной форме. И мужчины, и женщины. Девушки так вообще олицетворение красоты и милоты. Так что неудивительно, что к ним прицепилась эта самая инферняшка. Есть за что. С этой расой я уже сталкивался. Себе на уме технологический прогресс на тот момент где-то на уровне первых паровозов. И то скорее потому, что для них огонь — родная стихия. Воинственные как мужчины, так и женщины. И вообще, им палец в рот не клади, по локоть откусят. Гордые, своенравные, прирожденные воины. тем удивительнее было встретить инферняшек в ошейниках. Только тем, что у меня самого был тогда серьезный бой, можно объяснить, почему меня сразу не торкнуло. Эта пленница лежала на боку связанная. Одета она была во что-то вроде бриджи и топика. Ее точно в разломе нашли. Она как будто на прогулку вышла, а не в разлом. Впрочем, на поясе болтались пустые ножны. А вот это больше похоже на инфернов. Кажется, какой-то кинжал я видел на первом этаже на столе. И, кстати, кинжал мне пригодится. Так что я кабанчиком метнулся на первый этаж и прихватил кинжал прямо из-под носа Лангранжа и его подельников. Был соблазн чиркнуть каждому по горлу, но я сдержался. «Диля, иди сюда. Ты мне здесь нужна. Сможешь забраться по стене на второй этаж?» «Тут везде растет какое-то растение, хозяин. Я смогу». Я кинул ей целеуказатель, чтобы она попала в нужное окно. Кажется, второе с краю, с нашей стороны участка. «Чип, следи за жердяем и его смертничками, пока никого не убиваем». «Хозяина всех тут убить? Ништяк!» «Маньяк кровожадный, просто следи!» Инферняшка была в сознании, и только ошейник не давал ей сбежать, ну и путы. Поэтому она притворялась спящей. Я припомнил их язык, гортанный такой, и одну особенность. У их народа магией обладают все в той или иной мере. И знаки отличия, принадлежность к роду и тому подобное они наносят прямо на кожу, как татуировку, но не простыми чернилами, а особыми, которые видно только астральным зрением. Я присмотрелся. Символы немного отличаются от знакомых мне. Все же в многомерной вселенной множество похожих вплоть до полной идентичности рас, но понять можно. Так вот, эта девица явно знатного рода. Не просто знатного, княжеского, если переводить в привычные термины. Вообще, мир инфернов очень интересный, по крайней мере, где я бывал. Культ личной силы наложился на развитие технологий, создав что-то вроде мага-корпоратократии, где каждый князь — это и владелец территории, и отдельный бизнес. Так вот, судя по этим невидимым обычным зрением татуировкам, передо мной на кровати лежала дочь князя. Эк ее занесло. Папаша, наверное, уже весь разлом перерыл, в котором ее нашли. Так, стоп. Что-то не вяжется. Инферны не из тех, кто спустил бы похищение своих. Хотя, может, принцесса мне сама все расскажет? Только чуть позже. Сперва надо ее отсюда вытащить. Вот только, в отличие от Егора, она в сознании, а значит, я не могу протащить ее тенями, не спалившись. А мы еще даже не знакомы, чтобы я так сильно себя раскрывал. «Тук-тук, принцесса, проснись!» — позвал я ее тихонько на их языке, не выходя из теней. Она встрепенулась и, насколько позволяли путы, оглянулась. «Диля, ты далеко?» «Кажется, уже на месте». «Умница. У нас же осталась одна полностью свободная комната, да?» «Да, хозяин». Белка перепрыгнула на подоконник с той стороны окна. «Отлично. Вот эту красавицу видишь? Отведи ее туда. Выбирай такой путь, чтобы никто не заметил». «Это ведь...» «Инферно, да. И ты можешь ее освободить. Или у вашего народа есть какие-то проблемы с инфернами?» «Не более чем с людьми, хозяин». Отозвалась Диля, и в ее голосе мне послышалась какая-то грусть, что ли. Надо будет ее расспросить подробнее. «Следуй за рыжей белкой», — произнес я вслух на языке инфернов. Сам же в это время утащил в тени ошейник. И хотел было разрезать путы, но инферняшка, как только исчез ошейник, тут же телепортировалась в угол комнаты, а веревки, которыми она была связана, упали на кровать. У инфернов две основных способности — магия огня и телепортация. На небольшое расстояние и строго в пределах прямой видимости. Так что неудивительно, что инферняшка телепортировалась в тот угол, который был виден ей из-за ее положения. «Тук-тук, принцесса!» — сказал я ей на самое ухо. Следующей ее логической целью было окно. Ведь увидь она, что там, и она на свободе. Стекло ее не остановит. «Диля, постучись в окно». Видеть меня в тенях она не могла. Зато увидела в окне рыжую белку, которая постучалась лапкой по стеклу. Осторожность боролась в инферняшке с жаждой мести. Если бы я кинул ей сейчас ее кинжал, можно даже не сомневаться, кто бы победил. Но все же она как-то сообразила, что момент для мести неподходящий, и если ее освобождают, то не для того, чтобы тут же убить. В общем, она все же перескочила к окну. Вот стояла тут, и вот уже на прежнем месте, только вихрь чего-то похожего на пепел, только тает прямо в воздухе, а сама девушка уже стоит у окна. «Хозяин, мне страшно!» «Диля, ты ее спасаешь. Вот нападать на нее я бы на твоем месте не стал. А спасать не бойся, она не кусается. Будет плохо себя вести, пожалуйся мне, я ее отшлепаю». «Хорошо». «Ну да, рогатая девчонка со способностью к магии огня и телепортации. Еще и красная. В смысле, кожа красная. Любой испугается, короче говоря». Рожки у принцессы, кстати, оказались не слишком заметными. Из-под пышной шевелюры они выступали всего на несколько сантиметров. Тем не менее, Диля поманила принцессу за собой, приложив палец к губам. Та кивнула и в полной тишине аккуратно открыла окно. Диля рванула куда-то в бок, кажется, по каким-то растениям, а принцесса-инферняшка выглянула из окна вниз. И тут же растворилась в воздухе, оставив после себя окружающийся в воздухе пепел, который тут же истаял. «Диля, веди ее окольными путями, чтобы никто не видел ни эти, ни наши». «Поняла. Она, кажется, тоже». «Так, ладно, дальше сами. Теперь надо как-то Лангражу намекнуть, что он оборзевший жирный хряк». Кажется, Лангража ждали. Точнее, ждали, когда он приедет и уедет. Только этим можно объяснить наличие в холодильнике у парней целой тушки подросшего поросенка. Сырой, но выпотрошенный и подготовленный к запеканию тушки. То есть они заранее закупились свинятиной, чтобы отметить рейд, и ждали, когда начальник их посетит и свалит во свояси, чтобы начать отмечать. Ха, кажется, Жанжака здесь не так уж, чтобы любят. Это я с жихарем водкой с удовольствием делюсь, а вот французика никто не собирается даже мясом угощать. Но это никого в этом доме не оправдывает. Это так, если что. Я прихватил тушу с собой в тени и скользнул по лестнице наверх. И вовремя. «Хозяина, жир пошел, товар пробовать. Сильно довольны быть». «Ничего, сейчас все его удовольствие испарится, не переживай». «Что, он и тебе не понравился?» «Смердит», — коротко объяснил Чип, в очередной раз поразив меня своим словарным запасом. И вот пойми, он это в прямом смысле или метафорически? Застегнув на тушке поросенка, снятый с принцессы ошейник, я ушел к своим, отозвав и Чипа заодно. А там как раз приводили Егора в чувство. «Егор, ты меня слышишь?» Мия отвесила любовнику знатную затрещину. «А что?» Тот и правда пришел в себя. Похоже, меня и не было-то пару минут всего. «Картошка, Веневитин!» Жихарев протянул моему товарищу рюмку. «Картошка сама себя не сварит. Ты и так опоздал. Она уже почти готова». «Какая картошка?» Егор аж зазаикался. «Ну, приплыли!» Евгений Евгеньевич покачал головой. «Так, некогда объяснять. У нас на очереди лаврушка. Держи». Он вручил Егору рюмку и тут же заметил меня. «Я согласен на штрафную», — сразу поднял я руки, заметив его недобрый взгляд. «Вот что значит наш человек. Сам сразу все понял. Бери пример с товарища, Егор». Жихарев налил мне сразу две рюмки до краев. «А спорим?» — начал был Егор. «Поспорь мне еще», — прервал я его. «И спать будешь на грядке с кактусами». Веневитин как-то вдруг сдулся. «Да и в мыслях не было. Евгений Евгеньевич, а можно, ну, ее лаврушку? Вроде как уже готово». Жихарев попробовал варево. «Так-то да, готово, считай. Но лаврушку надо. Лаврушка — это святое». «Ну, за лаврушку тогда», — откликнулась парочка бодрых голосов и несколько не слишком бодрых. Я же в это время глянул на соседнее здание, потому что в окне второго этажа мелькнул крупный силуэт. Ну да, заборы высокие. Вот только закрывают они разве что участки друг от друга. А вторые этажи видно, Из окон вторых этажей соседские участки тоже прекрасно проглядывают. Ну и пусть. Пусть Лангранж лопнет от зависти, что его не позвали. Или от чего-нибудь еще. По-любому он хотел продегустировать товар перед отправкой. Надеюсь, он уже успел сообщить своему заказчику, что товар готов к отправке, и теперь рвет и мечет, и ищет среди своих тех, кто мог подшутить. Надо было ему ручкой помахать. «Диля, вы уже где?» «Мы на месте, хозяин. Она пытается со мной говорить, но я ничего не понимаю». «Покажи», — приказал я. Диля показала. Инферняшка пыталась разговаривать с белкой. Показала на себя. «Ариэль», — представилась она. «Покажи ей, что где, пусть осваивается. И как-то объясни, что к двери лучше не подходить. Я скоро приду». «Поняла. Вроде она не страшная». «Главное, не становись ее врагом», — хмыкнул я. Баграч получился на славу. Правда, в полной мере насладились его глубоким, изысканным вкусом только мы с Жихаревым, да Мия, которая старалась не налегать. Остальные, даже если и сошли с дистанции, в дегустаторы годились слабо. Ничего, на утро продегустируют. Я помог каждому найти свое спальное место. Кого-то проводил, кому-то помог добраться. Исю с Миссией пришлось нести по очереди. Им так-то отдельной кровати я не предполагал, всерьез рассчитывая, что они заберутся в мою. Так и получилось. Вот только что делать с этими бесчувственными тушками? Девушки явно не рассчитали. Горячая еда напоследок их только разморила, и они уснули прямо на улице в шезлонгах. Я все же отнес их в свою кровать. Пусть спят. Уложил поудобнее, присмотрелся к их душам. Связь с обеими чувствовалась. Ладно, фиг с вами. Сосредоточившись, я оборвал эти тонкие ниточки со своей стороны. В принципе, в любой момент мог это сделать, но у них такие моськи были потешные, когда они меня выловили в раздевалке и рассказали о своей проблеме. Не удержался. После всех дел праведных мне оставалось только одно. Наложив полную тарелку баграча, хлеб, каким-то чудом затесавшийся на нашей пенке сок, что-то из фруктов, я сложил все это на поднос и пошел наверх. Осторожно постучал в двери и, убедившись через Дилю, что сразу меня убивать не собирается, открыл. «Привет, принцесса!» — поздоровался я, входя. «Есть будешь?» Глава 4. Инферняшка. Инферняха отреагировала на мое появление настолько спокойно, насколько это вообще было уместно в данной ситуации. Не кидалась, не орала, не истерила. Сидела на середине кровати по-турецки и просто ждала. Углы сгладились благодаря множеству факторов. Во-первых, перед ней предстал молодой и улыбчивый я, само обаяние без тени угрозы в поведении. Плюс у меня с собой была еда и сок. Плюс я знал ее язык и сходу определил аристократическое происхождение нашей рогатой гости. Так еще и белка, которая, по сути, спасла ее из плена, шустро взобралась мне на плечо. А кроме того, аристократическое воспитание, оно и у инфернов аристократическое воспитание. «Голодная?» — я повторил свой вопрос. «Нет», — соврала инферняха. «Почему соврала?» Да потому что от баграча исходили такие ароматы, что девушка начала слишком уж часто сглатывать слюну. Голодом ее заморить, конечно, не успели, но все равно. «Я друг», — на всякий случай сказал я, обошел кровать, расставил угощение на тумбочке и снова вернулся к двери. Расстояние пока что надо бы держать почтительное. Она после всего произошедшего и так шуганная. Мне она не навредит, но может повредить моим планам. «Это я уже поняла», — кивнула рогатая. «Но кто ты?» «Меня зовут Артём. В нашем мире я занимаюсь тем, что закрываю разломы, таких, как я, называют егерями». «Артём», — повторила девушка. «Егерями». Ее родной язык пестрел от грубых рычащих звуков, так что ей явно понравилось и мое имя, и моя должность. Что характерно, себя она называть не спешила, решила проверить, насколько Дилья разумная. «Слушай, я уже примерно знаю, как ты сюда попала», — сказал я. На вас устроили засаду, верно?» «Верно. Мы даже не успели понять, что происходит. Очнулась я в том доме в ошейнике и связанная». Девушка нахмурилась. «Те люди тоже егеря?» «Технически да, но я бы их так не назвал. Они Гроншпакат». Принцесса вздрогнула. Грязное ругательство, которое в приличном обществе не произносят, дословно означало «продавшие рога». Зато она сразу уловила суть. Я ненадолго задумался. Из разговора Лангража со своими миньонами я понял, что такие вот рейды и обращения в рабство у его команды поставлены на поток. Неужели это и есть тот самый уникальный товар французика, которым он так гордился? Мясо для борделей? Серьезно? Ой, дурак. Можно считать, что он лично позвонил и записался на прием к врачу-эвтаназиологу. Операция пока что откладывается, но имя уже значится в списках. Так, планы поменялись. Теперь на ближайшее время у меня в приоритете расследование. Кто, зачем, куда, почему. К тому, чтобы переть в лоб на ОПГ неизвестных масштабов, я пока не готов. Но если действовать аккуратно и из теней... «Ах ты ж темная сутулая собака! Неужели ты шлепнула на меня свою печать чисто ради того, чтобы понаблюдать за интересным шоу? Как бы тебя уже к ответу притянуть? Ладно, потом еще успеется». «А где мои люди?» — спросила Ариэль. «Ты не знаешь?» «Слышал лишь то, что их куда-то сдали. Так. А действительно, чего я жду?» Пока Улей не угомонился, надо бы метнуться на разведку и добыть максимум информации. «Поешь и успокойся, а я пойду и постараюсь узнать, что случилось с твоей группой». «Но я не хочу есть». Она мгновенно оказалась рядом, только вихрь пепла и стоял в воздухе на том месте, где она сидела. «Я хочу пойти с тобой». «Не хочешь есть — не ешь, твое право. Но хотя бы успокойся», — с нажимом сказал я. «Сейчас я только на разведку. А у тебя с маскировкой не очень». Я выразительно оглядел ее с ног до головы и вышел из комнаты. «Да почему я должна тебя слушать?» Донеслось мне в спину не слишком уверенно, но я только улыбнулся и закрыл дверь. И сразу же скользнул в тени. Ягуар чалится где-то в своем ягуаровом аду, а больше среди моих соседей тенеходцев не было, как я уже успел убедиться. Так что, проникнув в дом соседей, я смог дослушать один крайне занимательный диалог. «Как она смогла выбраться из ошейника?» Ланграж топал пухлыми ножками, тряс пухлыми кулачками и по бабе тоненько орал. «Быть может, ей кто-то помог?» — предположил тот самый мужик с татуированным затылком, которого мне показывал Чип. Мужик был явно азиат, но какой-то... Родненький азиат, то ли бурят, то ли якут. Однако разговаривал он на чистом английском, так что выкупить происхождение наверняка было невозможно. «Кто? Кто ей помог?» — не успокаивался французик. «Так и скажите, что ошейник плохо застегнули». «Быть может, кто-то из ее группы?» — предположил азиат. «Да они все уже мертвы. Если бы они сбежали, я бы об этом знал». «Ну-ка, ну-ка, месье Лангранж, откуда они должны были сбежать?» «Вы, уроды! Какого хрена здесь происходит? За что я вам плачу?» «А может, ошейник сломался?» — высказал вполне трезвую мысль все тот же азиат. «И не подействовал?» Лангранж мгновенно подобрался. «Ну-ка, неси его сюда!» — приказал он. «Сейчас проверим». Мужик пожал плечами и ушел на второй этаж, откуда вскоре вернулся, глядя себе под ноги, и поманил всех за собой. «У поросенка ноги выросли», — он показал на пол, где я легко различил тянущуюся от лестницы на улицу влажную полосу. Однако преследование было недолгим. Через 10 метров, обойдя такой же, как у меня, бассейн, вся компания остановилась возле грядки с поломанными кактусами, рядом с которой валялись обломки шатра, скомканные простыни, и он, поросенок, в ошейнике. Свинтус возлежал на простынях, и на боку у него чем-то черным был нарисован международный символ счастья с двумя яйцами. «Чип!» Чё, хозяин? Твоих лап дело. Ха, а чьих ещё-то? Чип старался, хозяин. Белкус и не думал отнекиваться. Наоборот, он был очень горд собой. Он тут же скинул мне мыслеформу. Пока Лангранж орал и бесновался насчёт пропажи товара, а вся его группа вынуждена была выслушивать эти истеричные вопли, Чип решил напакостить ребятам по-своему. Белкус забрался в дом, прокрался на второй этаж, залез поросёнку в потрошённое пузо и выжал максимум из своего дара физика. Так что у свиньи в антимагическом ошейнике внезапно выросли ноги в самом буквальном смысле слова. «Ну хорошо. Но почему на простынь?» «Бунт, саботаж, волнение и смута. Будут думать на самочку, не думать про друг хозяя». «Так ты у нас не только разведчик, но и диверсант. Молодец, очень хитро придумал. Но в следующий раз спрашивай меня». «Да, хозяя». Чип, кажется, раздулся от гордости. На заметку охотнику, Белкусу больше не наливать, слишком уж сложная личность. И явно умнее, чем хочет казаться. Всё. Больше ничего интересного я не узнаю. Да и Ланграж, полюбовавшись на поросёнка, как-то очень уж оперативно подорвался, сославшись на дела. Похоже, струхнул. Всё же Инферно, даже если она не воин, за счёт своих способностей очень опасный противник. Вернувшись домой, я сразу зашёл обратно в комнату с инферняшкой. И упертая девчонка так и не притронулась к еде. «Знаешь», — начал я осторожно, присев на стул, «кажется, твоих уже нет в живых». «Почему ты так думаешь?» — вскинулась она. «Ты что-то разведал?» «Сказать, как есть, что ли?» «Хм. Пожалуй, да». «Да, подслушал пару разговоров. Мне жаль, но, кажется, они охотятся исключительно за девушками. Да и я не представляю, если честно, как и зачем можно использовать мужчин-инфернов. А вот девушек вроде тебя — да». «И как же?» Я объяснил как можно тактичней. Да только смысл слов всё равно один. Сколько ни покрывай дерьмо глазурью, оно дерьмом и останется. Инферняха вскочила на ноги и разразилась непереводимой бранью. Переводимой, точнее, но очень специфичной. Матерный язык инфернов обращался в основном к отцу, а не к матери, и не обходился без упоминания рогов. «Тише, тише, тише!» — попросил я. «Послушай, Ариэль, у меня от всей этой ситуации подгорает не меньше твоего, и я всерьёз намерен прекратить подобного рода похищения. Вот только что толку, если вырезать эту группу? А сколько их, этих групп? На кого они работают? Как они всё это проделывают? Главное, зачем? Неужели им добровольцев в борделях не хватает? У меня очень много вопросов, и пока что ни одного ответа, понимаешь? Но если ты хочешь мгновенной мести, то, пожалуйста, дверь открыта. Ты не пленница, я тебя не держу». Я вытащил из-за пояса её же кинжал и положил на тумбочку. Ариэль сжала кулаки и тяжело дышала. «За что они так с нами?» — выдавила она наконец. «За деньги, само собой», — пожал я плечами. «Слушай, давай ты сейчас успокоишься, поешь и хорошенько выспишься. А утром мы вместе придумаем, как нам быть. Я помогу». Сложно представить, что сейчас творилось в этой смазливо-рогатой головушке, но от моих слов инферняхе легче не стало. Ну, а ещё бы. Так что я решил немного сместить вектор её размышлений. «Слушай, извини за прямоту», — начал я, «но я хотел бы узнать ответ на один вопрос. Какого хрена принцесса попёрлась в разлом? Что ты там забыла?» «Откуда ты узнал о моём происхождении?» Ариэль подозрительно сощурилась. «Татуировки», — коротко объяснил я. «А, так ты их видишь?» У неё аж челюсть отпала. «Вижу», — честно признался я. Девушка ненадолго задумалась. Открываться незнакомцу целиком и полностью она явно не спешила. «Не прошла через множество разломов», — наконец сказала Ариэль. «И я считаю, что всем стоит пережить подобный опыт. Принцесса определяется делом, а не словом. И если я не ношу доспех, это ещё не значит, что я неженка или балерина. Имя Велиар тебе о чём-нибудь говорит?» «Кратвариан Инферно», — стукнула она себя кулачком в грудь и замерла, о чём-то задумавшись. Что ж, похоже, у неё шок. и лучше бы мне и впрямь оставить ее в покое до утра. «Значит так. Еда у тебя есть, питье тоже. Постарайся вести себя тихо и до утра не выходи из комнаты. У меня сейчас полным-полно гостей, которых я не хотел бы вмешивать в дела с работорговлей и объяснять, откуда ты здесь взялась. Пойдет? «Пойдет», — вздохнула она, встряхнув головой, наверное, чтобы отогнать дурные мысли. «Белка останется с тобой. Если что-то понадобится, обратись к ней. Кстати, ее зовут Диля». Заслышав о своей новой миссии, Диля спрыгнула с моего плеча, забралась на одну из двух подушек и растянулась в форме звезды. Никак не запомню, что белкам нужен отдых. Остаток вечера я провел, раскладывая всех по дому. Девок на диван, немцев на пол. Жихарев с Линдой уехали на такси, а Илхуитл задрых прямо на улице. Накрыл индейца пледом, чтобы тот не захворал, а сам прилег на соседний лежак и тоже провалился в сон. В отличие от остальных, мое утро было добрым. Печать регенерации исключала из утреннего мациона бадун и всяческие сопутствующие страдания. Я был свеж, весел, так еще и в бассейне успел взбодриться. Но перед тем, как начать будить моих вчерашних сокурсников и злорадствовать о том, где, что кому-то пора на занятия, я проверил нашу рогатую гостью. Ариэль спала. Вся сплошь зарёванная и в обнимку с кинжалом. М-да. Похоже, вчера ночью у девушки случился нехилый такой поединок с самой собой. Много, видимо, дум передумала. Решала, стоит отправиться мстить за своих ребят прямо сейчас или не стоит. Но Адилью я нашел в той же позе, в которой оставил ее вчера. Белка даже ухом не повела. Так, если что, сделаю вид, будто бы ничего не видел. Поднимет тему — ок. Не поднимет — значит, не поднимет. «А кому это тут скоро на занятия?» — я похлопал юрца по щеке. «Сволочь ты, Чернов!» — бормотал немец с непослушным пересохшим горлом. «Есть водичка!» К 10 утра мой дом совсем опустил. Последним во свояси уходил Илюха. Судя по звонкам и виноватой роже, дома индейца ждал беспощадный разбор полетов от жены. Очень надеюсь, что у Нелли нет привычки распускать руки. Весовые категории слишком разные, еще пришибет ненароком. На всякий случай я уточнил, сможет ли Илюха повозить меня сегодня по городу. «Смогу», — кивнул индейец. «Но после обеда хотя бы. Плохо мне, как бы не сдохнуть совсем». «А похмелиться бы тебе!» — сочувственно покачал я головой. «Не надо!» — он даже выпрямился и взгляд прояснился. «Я уже один раз опохмелялся с русскими. Лучше сразу сдохнуть. Что ж, без проблем». «Если подумать, мне раньше обеда и не надо. После попойки еще нужно привести дом в порядок. Посуды, грязная гора, мусора тоже. Как хорошо, что у меня есть белки!» Диля недовольно пробубнила о своем образовании, кого-то она мне сейчас напоминала, ага, но потом все-таки согласилась помочь. Вместе с Чипом они принялись сгребать мусор в пакеты, но я пошел собирать по участку и дому посуду. М-да. Еще дня не прошло, а холостяцкий быт уже начал меня утомлять. «Сгонять, что ли, в разлом, проветриться?» — думал я, вытаскивая тарелки, рюмки и бокалы из самых неожиданных мест. «Доброе утро», — раздалось позади. «Ой-ой-ой!» — я рванул через всю лужайку к дому. «Зайди внутрь, тебя не должны видеть!» Ариэль нахмурилась, выругалась, но все таки вернулась в дом. «Чую я, что у барышни крутой норов, и мне с ней будет нелегко. Ну, что ж, это значит, у меня есть лишний стимул побыстрее завершить всю эту историю. Ну и еще один момент, о котором нельзя промолчать. Сегодня я сумел рассмотреть хозяйку крутого норова получше. Хороша, конечно, ничего не скажешь. Особенно в этой одежде, которая оставляет довольно мало места воображению. Все при ней. Моська — прелесть, фигурка — часики, да притом такие объемные. Устье кладово, который эти часики делал, щеки явно натружены, на совесть дунул. Ну да, кожа красная, не как у индейцев, а прямо как помидор. И рога на голове, но это ее вообще нисколько не портит. Я понял, что стою на пороге первого этажа со стопкой грязных тарелок в руках и откровенно пялюсь на инферняшку. «Артём», — строго сказала Ариэль, села на диван и закинула ножку на ножку. «Я благодарна тебе за спасение, но у меня есть к тебе один важный вопрос. Откуда ты знаешь мой язык?» Соврать не лучший задел на дальнейшее сотрудничество. Но и всю правду вывалить тоже нельзя, последствия могут быть неожиданными. «Давай поступим так. Ты не будешь задавать мне подобных вопросов, и тогда мне не придется тебе врать», — ответил я, сгрузив посуду в раковину. «Считай, что у меня природный талант к языкам». «Да-да, еще талант к чтению астральных татуировок, расшифровке их значений и приручению других разумных рас». Ариэль взглянула на Дилю, которая как раз собирала по комнате фантики, кожуру и прочий мусор. «Что, я думаешь, белкусов от обычных белок не отличу?» «Вот видишь», — подмигнул я. «Сколько всего мне не придется тебе врать, если ты не будешь спрашивать. Да и потом, принцесса. Твой ответ относительно того, что ты делала в разломе, тоже меня не очень-то впечатлил. Верится с трудом, что ты пошла воевать с монстрами в топике и шортах». Я же говорила». «Именно», — усмехнулся я. «У нас обоих есть свои маленькие секретики, но это не значит, что мы не сможем работать вместе, верно?» Тут мимо нас прошел Чип, волоча за собой целый пакет стеклотары. «Чип-чип-чип!» Грустно и на выдохе пробубнил себе под нос Белкус. «Кстати», — Ариэль указала на мохнатого пальчиком, «ты же вроде как выступал против рабства». «Они не рабы», — ответил я максимально серьезно. «Они мои работники. У нас трудовой договор. Полный соцпакет, премии, карьерный рост». «Чип! Чип-чип-чип-чип-чип!» У Чипа даже пакет с мусором из лап выпал. «Шш!» — шикнул я на него. «Ну, допустим», — сказала Ариэль. «Допустим, что я тебе доверяю. И что мы будем делать дальше?» «Дальше ты поживешь здесь и постараешься не отсвечивать. А я тем временем разузнаю, что за ублюдки стоят за похищением инфернов». Рассказать о себе я не мог, а вот обо всем остальном — пожалуйста. Я объяснил принцесске, где мы находимся, объяснил, что рядом эпицентр. Объяснил, что ее история не уникальна, и местные негодяйские негодяи решили делать бизнес на ее соплеменниках. А пока объяснял, придумал, что собираюсь делать в первую очередь. Как только у меня решится проблема с документами, я первым же делом постараюсь найти именно те разломы, в которых вылавливают вашего брата. А ты мне в этом поможешь, но для начала неплохо было бы тебя как-то замаскировать. Я взглянул на часы. «Поеду-ка я в город, прикуплю еды и кое-чего для дома, а заодно найду для тебя одежду, более... закрытую». Наверняка обозначение размеров одежды у инфернов отличается от нашего. А хотя не наверняка, а точно. Но мне это и не нужно. Нарядить девушку в паранджу я не могу. Но вот в худи с капюшоном и безразмерные джинсы — запросто. И на людях не спалится, и меня своими этими самыми отвлекать не будет. «Раз уж я вынуждена жить в таких условиях...» Ариэль брезгливо обвела взглядом мой, на минуточку, роскошный барнхаус. «Тогда мне понадобятся кое-какие вещи. Я составлю список». «О-хо-хо! Кажется, мы разом проскочили начальные фазы отношений, и вот я уже еду в магазин со списочком. Что дальше? Совместный бюджет? Осадить бы барышню уже сейчас, но ведь принцесса. Ладно, посмотрим, что она мне там набросает». «Так. Кто-то явно оборзел. Хрен с ней с косметикой, это я могу понять. Все-таки девушка хочет следить за собой, даже после попадания в другой мир. Так что все эти крема, лосьоны, гели-шампуни и гели-шампуни я купил, как и какую-то особую крем-пудру. Думается мне, что сегодня в парфюмерном магазине будет рекордная выручка. Самое сложное в этих покупках было то, что Ариэль, естественно, имела представление об ассортименте местных товаров еще меньше, чем я сам. Так что я даже помочь ей не мог. Поэтому она писала не название, а требуемые свойства и примерный состав. Так что список покупок напоминал то ли трактат по органической химии, то ли диссертацию по алхимии. У продавщиц глаза на лоб полезли, когда я им все это зачитал. А ведь еще надо было перевести все с языка инфернов на хотя бы английский. Ладно, хрен бы с растительным молоком, шелковой пижамой и масочкой для сна. Но кресло-массажер, мяч для йоги, блендер. А не треснет ли у вас то, что под масочкой, уважаемая принцесса? Короче говоря, последним, что я купил для Ариэль, был ананас. Ананас можно. Ананас хорошо, а дальше уж извините. Я скомкал и выкинул список, потому как после блендера начиналась какая-то уж совсем несусветная дичь. Какие-то химические реагенты, мензурки, горелки, реторты. Она что, самогонный аппарат собрать хочет? Поговорим об этом попозже. Неспроста все это, ой, неспроста. За всеми этими покупками начало смеркаться. А я как раз выходил из продуктового, когда мне наконец-то отзвонилась Габи. «Хорошие новости». Похоже, мы наконец-то научились выстраивать нашу беседу без расшаркиваний. «Через 2 дня документы будут готовы. Можешь начинать скачивать егерский софт. Ссылочки я отправлю сообщением. Как только твои данные попадут в базу, ты сможешь подавать официальные запросы и брать разломы на разработку прямо через телефон, минуя все остальные инстанции». «Отлично», — сказал я. «Приятно удивлен. Сколько должен за твои услуги?» Габи замялась, но все-таки назвала сумму. Честную сумму я проверил заранее, даже немножечко заниженную. «Как и обещал, больше тебя не трогаю», — сказал я. «Хорошо». Как-то куца закончилась моя история с этими ацтечками. «Ну а что теперь? Закатить им праздник с салютом, все простить и все забыть? Хрен там плавал». Надеюсь лишь, что услуги юриста мне и впрямь больше не понадобятся. Ведите себя хорошо и больше не попадайтесь. На этом все. Так, 2 дня, значит. Поначалу я подумал о том, что 2 дня — это прекрасная возможность отдохнуть, вкусно поесть, долго поспать, поиграть в приставку и побултыхаться в бассейне, плюс обжиться в доме и хоть как-то наладить быт. Так я подумал поначалу. Но сразу же после возвращения вдруг как-то резко передумал. Пока я добывал провизию, мое жилое пространство отжали иномирные захватчики. Рогатые, сисястые и очень-очень наглые. Диля на какой-то хрен натирала столовые приборы, хотя такой задачи я не ставил, а Чип драил пол. Но самое гадкое заключалось в том, что минимализм моей холостяцкой хижинки был нарушен. Грёбаная женская рука. На стенах откуда-то взялись картины, на холодильнике магниты, на столике возле дивана какая-то уродливая статуэтка в форме мультяшной коровы, а на игровой приставке стояла ваза с цветами. А, плохо, в глазах рябит. «Диль?» — строго спросил я. «Откуда все это добро?» «Из кладовки. Там был большой ящик с надписью, она его нашла и вот». Надпись она мне показала мыслеформой. «Хлам» было написано по-ацтецки. «Понятно». «Так», — я кинул в Ариэль пакетом со шмотками и хлопнул в ладоши. «Радость моя рогатая, давай-ка собирайся. Мы выходим в разломы». «Уже?» «Уже». «Да уж, действительно. Теперь к истории с рабством примешаны не только мои убеждения, но и личный интерес. Так что вперед. Разломы закрыть, злодеев обнаружить, Лангранжа на нож, инферняшку домой нахрен от греха подальше. Но Артему Чернову спокойная жизнь и кач в свое удовольствие. Так что закрою парочку неофициально, ничего страшного не случится. Зато, глядишь, найду нужный или хотя бы на след выйду. Кодекс не подведи, пожалуйста. Не так часто ведь прошу. Подкинь немножечко удачи. «Избави меня от рогатой!» «Есть у меня парочка желтых на примете», — поделился я источником моей головной боли. «Давно хотел их посетить, да что-то вот все не складывалось. Так что давай, моя хорошая, меньше слов, одевайся и поехали. Белки, отдых!» «Спасибо, хозяя!» Илхуитл до сих пор неестественно жадно глотал воду, но ныть не ныл. Работяга, одним словом. Привык впахивать до соленых усов. Представляю, как ему тяжело будет сидеть в машине, пока мы с инферняшкой чистим разломы, но работа есть работа. За сегодняшние покатушки обязательно накину ему сверху. Да и опять же, лута принесу. Может быть, это как-то загладит вину индейца перед женой. Он, кстати, приехал на этот раз на мини-фургончике, как только узнал, куда мы едем. «Так, ладно», — сказал я. «Приключение на 15 минут. Зашли и вышли». Инферняшка кивнула. Она, кстати, умудрилась с помощью закупленных мной косметических средств придать коже лица вполне приемлемый оттенок и прическу накрутила такую, что нужно иметь очень богатую фантазию, чтобы заподозрить наличие у нее врагов. Я даже хотел потрогать, не спилила ли она их. Но вовремя вспомнил, что для инфернов это поинтимнее будет, чем сиськи полапать. Но капюшон она все же накинула. «Ты следом за мной. Держись рядом, далеко не отходи». «Ох, ёшкин кот, не ожидал такого, не ожидал. Похоже, Илхуитлу все-таки будет поприятнее, чем нам. Ариэль в своем худе так вообще упреет. Разлом встретил нас жаром раскаленной пустыни. Под ногами песок, впереди марево, а позади костистый остов какого-то гигантского существа. Череп как пещера, а на самом верху, на хребтине, сидят черные силуэты, на первый взгляд похожие на грифов или каких-то других пернатых падальщиков. По всей видимости, выпиливать мне предстоит именно их. Ну и ладно. Главное, что никаких обезьян поблизости нет и не предвидится. «Фух, жарко». Это вслед за мной зашла инферняшка. Девушка прикрыла глаза от солнца, обернулась вокруг, увидела скелет и застыла, как вкопанная. «Здесь!» — закричала она. «Нас схватили здесь!» «Да ладно, с первого раза?» «Кодекс, спасибо тебе, миленький, за мной должок!»